Глава 13. Красота и боль. Бишоп. «Шиппи, проснись и пой!» Эти слова сопровождались настойчивым тыканьем в плечо. «Отвяжись!» — я треснул брата по руке. «И прекрати называть меня Шиппи!» Я с усилием приподнял одно веко. Это далось мне с трудом. Мозг и тело не желали просыпаться. «У тебя гости!» «А?» Я взглянул на часы на тумбочке. 9 утра. «Долго же я дрых!» «Гости к тебе!» Нолан улыбался до ушей, как дурак. «Стиви?» Я мгновенно сел, забыв, что я сейчас не в состоянии что-либо делать быстро. Сипло выдохнув несколько ругательств, я хлопнулся обратно на матрас. «Гляньте, как он сразу перевозбудился!» «Я тебя понимаю, девица просто класс!» «Она не про тебя, не раскатывай, и не смей с ней заигрывать», — вскинулся я. «Но я не могу не флиртовать. Это все равно, что я попрошу тебя не быть засранцем». Возразить мне было нечего. «Короче, держись от нее подальше, я все сказал. Если пришла не Стиви, то кто?» «Райан». «Какой Райан?» «Кинг». «Хм». Кингстона никто не называет по имени, кроме родителей. Даже братья всю жизнь обращаются к нему Кинг. Что он тут забыл? «Приехал отвезти тебя на какое-то собрание команды. А может, ходит по домам и агитирует людей вступать в свою армию полурубашечников». Я не стал комментировать подколку в адрес приятеля. «Кинг хороший парень, только нечеловечески правильный. Самая прямая стрела, какая мне попадалась по жизни. Он до сих пор запивает ужин молоком. Даже в баре молоко заказывает. Редко пьет больше одной кружки пива и не позволяет себе буквально ни капли, если он за рулем. Кинга в его неизменных рубашках поло, льняных слаксах и начищенных ботинках и впрямь можно принять за главу шахматного клуба. Скажи, я сейчас выйду». «Конечно, конечно, братик. Тебе помочь?» «Сам справлюсь». Нолан вышел, оставив меня поднимать задницу с кровати. Я обратил внимание, что в ванной стало намного чище, чем накануне. Приводил я себя в порядок добрых 10 минут. Кингстон ждал, сидя у острова на кухне и потягивая молоко. «Извини, что заставил ждать. Ничего, я приехал с запасом. Я понимаю, тебе сейчас трудно передвигаться». Он допил молоко, сполоснул стакан и поставил на сушку. «Готов ехать?» «Ну», — утвердительно отозвался я, опуская в карман бумажник и телефон. Я взял костыли, Кинг мой кофе, и мы направились к лифтам. Я бросил взгляд на дверь напротив. Газеты нет, значит, Стиви уже ушла на работу. Интересно, продолжается ли наше утреннее соревнование труселей, раз она теперь помогает мне с физиотерапией. Сегодня этого не выяснить. «Как вчера откатались?» — спросил я, усевшись в Вольво Кингстона. Кинг вел, железно соблюдая разрешенную скорость и ровно держа руль, будто ученик в автошколе. Истовый приверженец всевозможных правил. Он, впрочем, не ждет этого от других, а принимает окружающих такими, как они есть, бунтарями и нарушителями. «Неплохо. Твоя травма заставила всех подсобраться. Знаешь, какие некоторые парни суеверные. Ты-то как?» Я не хотел прослыть суеверным, но у меня действительно шла черная полоса. Сперва уплыла должность капитана команды. Теперь вот травма после первого же товарищеского матча. «Ну, сам понимаешь, от радости не прыгаю, но начало сезона не пропущу». «Понятно, но преждевременно. Ты же не хочешь сделать себе хуже?» Кинг включил поворотник за целый квартал. «Болит, конечно, адски, никогда со мной подобного не случалось. Вот зачем меня было ставить в защиту? Играй я в нападении, был бы цел». Я стянул кепку и пригладил волосы. «Не могу я себе позволить неудачный сезон. У меня контракт всего на 2 года. Если этот сезон накроется, меня обменяют или вообще сошлют в фарм-клуб». «Ты слишком хороший хоккеист, чтобы отправлять тебя в низшую лигу», — возразил Кингстон. «Хороший, когда я на льду. Греть скамью за 5 лимонов в год — плохой способ возобновить контракт. Мне нужно играть еще минимум несколько лет, чтобы поднабить финансовую подушку, особенно если Нолан продолжит жить так, будто завтра конец света». Кингстон знал о болячках Нолана. «Что? Он плохо о себе заботится?» «Не так, как должен», — шумно выдохнул я. «Перспектива у меня непонятная, понимаешь?» «Понимаю. Но ты пропустишь лишь первые несколько недель. У тебя будет масса времени доказать свою ценность для команды». «Надеюсь». Мы въехали на парковку, и разговор на личные темы закончился. Общее собрание — это тягомотина для сплочения команды и поднятия боевого духа. Генеральный менеджер сборной Джейк Мастерсон, который, несмотря на сравнительную молодость, пользуется заслуженным уважением, и тренер Уотерс примутся накачивать нас ура-энтузиазмом, для которого у меня нет настроения. Уот разгрозился закатить для нас вечеринку перед официальным началом сезона. Я не жалую вечеринок, не люблю толпу и, скрипя сердце, общаюсь за бортом катка. Но не явиться не могу, иначе вообще не вольюсь в новую команду. После собрания состоялась тренировка, в которой я участия не принимал. Меня отправили к спортивному физиотерапевту. Скажу сразу, Стиви куда лучше выглядит и пахнет, чем этот мужик. Он, конечно, профессионал и знает, как лечить, но больше о нем ничего хорошего добавить не могу. Он первым делом оценил амплитуду движения ноги, потом мял и ощупывал меня 40 минут и, наконец, вынес вердикт: «Интенсивная реабилитация, начинаем завтра». Я поковылял в раздевалку, где вся команда переодевалась на тренировку. Меня подмывало вызвать Uber и убраться домой. В паху от непрошенного внимания все горело огнем. Но я понимал, что должен остаться. Если я не могу играть, надо смотреть, как играют другие. Проникаться, следить, как сыгрывается команда. Я сидел на скамье и глядел, как разминаются ребята. На меня наваливалась депрессия. Неожиданно рядом оказался Уотерс в своем строгом деловом костюме, из которого он не вылезает. Уотерс у нас из неравнодушных, такой весь страшно дружелюбный и доброжелательный. От этого настроение стало еще поганее. «Ты как?» «Да нормально. От восторга прыгать не с чего, но завтра начинаю реабилитацию. Надеюсь выздороветь раньше, чем за 6 недель». Алекс хлопнул меня по плечу. «Только не переусердствуй. Я, когда плечо повредил, на все был готов, лишь бы успеть к плей-оффам. Травмировал вроде плечо, а затупил мозгами». «Я помню, вас тогда здорово помяли». «Я играл в низшей лиге и еще только мечтал попасть в профессионалы, когда хоккейный мир взорвала полученная Уотерсом травма. Лучший игрок НХЛ выбыл перед самым концом сезона, потому что Кокберн, игравший в команде соперников, затеял разборку на льду и нанес Уотерсу серьезную травму. В результате спортивная карьера Кокберна завершилась как бы сама собой. В том сезоне у него истекал контракт, а новый с ним никто подписывать не захотел». Уотерс кивнул. «Если бы я гнал с реабилитацией, я бы сейчас и ложку поднять не мог этой рукой. Меня тогда только друг удержал от глупостей. Слушай свой организм и не угробь, слышишь, не угробь себя торопливостью. Спешка знаешь, когда нужна? Мне неохота было выслушивать про ловлю блох и понос, хотя про себя я признавал правоту тренера. Я же буду заниматься под присмотром специалистов. Уотерс приподнял бровь. Старт у тебя получился жесткий, но одна травма не определяет весь сезон. Я смотрел на Рука, который будто по маслу проскальзывал между игроками, ведя шайбу к воротам. Этого у него не отнять. Нереально быстрый и словно текучий какой-то. Даже Кингстона обвел. Объехав сетку сзади, Боуман остановился перед Кингом. Тот вообще со всеми ладит. Его невозможно вывести из равновесия. Мы с Кингом дружим по принципу двух противоположностей. Единственная общая черта — и я, и он предпочитаем раз и навсегда заведенный порядок. Боуман положил Кингстону руку на плечо. Они о чем-то поговорили. И Кинг кивнул, видимо, проглотив полученный совет. Мне бы относиться к Боуману с меньшей неприязнью, раз я выяснил, что у него в пентхаусе не любовница живет. Но я люто ненавидел этого типа. Ведет себя как вонючий мажор. А родился-то на козьей ферме. Боуман подкатил к скамье и взял себе бутылку воды. «Как дела, Уинслоу?» «Нормально». «Хороший был сейф». Он запрокинул голову и начал лить воду себе в глотку, искоса глядя на меня. «Спасибо», — проскрежетал я, не понимая, не то это такой у Боумана сарказм, не то он выделывается, потому что Уотерс рядом и слышит разговор. «Когда вернешься на лед, отрабатывай сыгранность с ребятами в защите». Удержавшись от грубости, я выдавил. Это обязательно станет частью моего плана тренировок. «Я не уверен, что Уинслоу надо ставить в защиту». Мы перестали в упор смотреть друг на друга и уставились на Алекса. «Как? Ты же согласился, что Уинслоу лучше защищать ворота, чем пытаться забрасывать шайбы», — прошипел Боуман. Алекс пригвоздил его к месту взглядом, в котором недвусмысленно читалось предупреждение. «Ты за меня не выступай, Боуман. У меня у самого язык имеется», — отрезал он и повернулся ко мне. «Уинслоу, ты крупный, для защиты это хорошо. К тому же вы с Кингстоном кореши. Со временем и при должной тренировке ты можешь стать отличным защитником. Может, ты и захочешь на каком-то этапе своей карьеры поиграть в защите. Но сейчас я, пожалуй, что и ошибся, поставив тебя туда. Я следил за тобой во время матча с Нашвиллом. Должен признать, ты очень быстрый при твоих габаритах. Так что мы тебя переведем обратно в форварды, где тебе сподручнее». Я кивнул, подавив улыбку от ощутимого бешенства Боумана. «А защиту оголим, что ли?» «Волноваться об этом буду я. Это моя работа», — одними губами улыбнулся Алекс. «Тебе лучше знать. Лишь бы игра не пострадала», — буркнул Рук. «Кстати, у меня появилась идея». Алекс сложил руки домиком, глядя то на меня, то на Боумана. «Какая?» Рук облокотился на борт, но было видно, что он напрягся. «Когда Бишоп вернется на лед, будете играть в паре». «Ты это серьезно?» У Рука сделался такой вид, будто у него руки чешутся, врезать мне или своему обожаемому Алексу. «Абсолютно», — подтвердил Уотерс и повернулся ко мне. «Подтянешь скоростную технику и будешь играть на второй линии. А раз Рук у нас лучший форвард, так и действуйте вместе». Боуман насмешливо задрал бровь. «Куда мне до самого Уотерса? Может, вам завязать коньки и на лед, тренер? Я потерял звание лучшего в прошлом году, когда ты уверенно побил мой рекорд по очкам». Ну все, начался, чертов, фестиваль вылизывания нижних полушарий. У Боумана язык уже длиннее носа стал. «Ребята, «Я вам не мешаю», — съязвил я. Улыбки у них увяли, и они поглядели на меня с одинаковым выражением. «Шучу», — сказал я. «Я вовсе не шутил, но зачем злить и тренера, и капитана дурацкими подколками?» «Уинслоу, тебе предлагается редкая возможность. Я понимаю, у тебя хреново на душе, но не навреди себе окончательно своей гордыней», — бросил Уотерс и встал. Боуман поглядел на меня, многозначительно приподняв бровь, и отъехал, давая понять, что раунд остался за ним. «Хоть бы мне как-то научиться прекращать рыть себе яму». Вот взбеленился бы Боуман, узнав, что его сестрица предложила мне помощь с лечением. «Ну и наплевать. Я куда больше хочу вернуться на лед, чем понравится руку Боуману». «Все нормально?» — спросил Кингстон, когда вез меня домой. «Уотерс хочет, чтобы я играл в паре с Боуманом, когда вернусь на лед». «И чем ты недоволен? Он же рекордсмен по очкам в высшей лиге». «Ты еще давай теперь», — засопел я. «Чего вы им так восхищаетесь?» Кингстон пожал плечами. «Отличный хоккеист. По своей инициативе отказался от пункта о запрете обмена и перевелся в новую сборную, чтобы жене переехать поближе к родным. Рук Боумен — хороший парень». «Я тоже перешел в новую команду по собственной инициативе. Но это, похоже, не оценил никто, кроме меня». «Ты бы послушал их с Уотерсом. О, блин, сладкая парочка. Ты лучший, нет, ты лучший», — передразнил я. «Странно, как они не отсосали друг у друга прямо через борт». «Ты что, у них же семьи?» Кингстон порой все понимает чересчур буквально. «В курсе. Я не утверждаю, что между ними любовная связь с минетами. Я лишь объясняю, что стал свидетелем тошнотворного обоюдного облизы... Все, я лучше помолчу. Я не в настроении». «Может, ты голодный? Давай остановимся, возьмем чего-нибудь». Еда у Кингстона — способ сменить тему. «Нет, я просто устал. Сейчас приеду и лягу спать». Дома я принял полагающиеся таблетки и заснул на диване с холодным компрессом, на многострадальные ляжки. Но он сегодня дома, поэтому я в виде одолжения себе набрал ванну, чтобы проделать всю эту фигню с прогреванием. Стиви оставила мне коротенький список необходимых процедур, включавших еще одну ванну с эпсомской солью и последующий холодный компресс, и потребовала подробно записать, какие упражнения мне назначил спортивный врач. Я попытался забраться в ванну самостоятельно, но не смог, чертовски больно, поэтому позвал Нолана. Брат долго трепался, как должно быть обидно, когда красивая тёлочка гладит мне ляжки. А эрекция для меня сейчас все равно, что раскаленная кочерга к яйцам. Единственный просвет в сегодняшнем сплошном дерьме случился в 7 часов, когда в дверь позвонила Стиви. В руке она держала ломоть пиццы, которую я принес ей вчера, а под мышкой — скатанный коврик для йоги. Сегодня она явилась в спортивных шортах и майке, не скрывавших гладкую загорелую кожу, под которой играли мышцы. Стиви явно много тренируется, чтобы оставаться в форме. Я знаю, каково это. Мне самому приходится форму поддерживать. Она оглядела меня, поджав губы. «Вижу, сегодня ты снова налегке». «Мне жарко». «Ну еще бы. Билборд на яйцах». Она отбросила назад прядь волос, уже голубых, и прошла в квартиру. «Как ты меня назвала?» «Это мы с девочками в клинике так тебя прозвали». «Ты рассказываешь обо мне на работе?» «Я описала, какой ты засранец, так что не спеши надуваться от гордости». Она подчеркнуто долго поглядела на меня. «Ты сегодня принимал ванну с эпсомской солью и делал ледяные компрессы на бедро?» «Да». «Прекрасно. Теперь давай-ка мне отчет о том, что с тобой делал спортивный терапевт. Ты ходил к нему? Или к ней?» Стиви с размаху уселась на мой диван и вытянула ноги. Она пришла босиком, и ноготки у нее блестели голубым лаком того же оттенка, что и волосы. «К нему, к нему! Не стесняйся, будь как дома», — пробурчал я. Стиви сладко улыбнулась. «Следи, следи за манерами, иначе сейчас тебе придется хуже, чем проститутке в субботний вечер». Я опустился в свободное кресло. В основном он щупал мои ноги и крутил их, проверяя всякую там подвижность, пока меня чуть не вырвало. Стиви сморщилась. «Я же ем». «Сама спросила. Про рвотные массы я ничего не спрашивала». Дикин запрыгнул на край дивана и принялся бодать Стиви. Забравшись на соседнюю подушку, кот, издавая звуки сломанной игрушки, чуть ли не в рот к гостье влез, обнюхивая пиццу. Стиви почесала ему шейку, но Дикин вдруг спрыгнул на пол и потрусил к своей миске проверить, как там дела. Стиви с беспокойством спросила, указывая на инсулиновый набор на журнальном столе. «У тебя диабет, что ли?» «Не у меня, у брата». Вечно Нола наставляет свою фигню, где попало. В комнате, на столе, на кухонной тумбе, в ванной опять же. В конце концов, я приобрел запасной набор и храню в своей аптечке. На тот вовсе невероятный случай, что Нолан однажды не найдет свой вовремя. «Первого или второго типа?» «Первого. Не люблю говорить о болячках брата. Меня это напрягает куда больше, чем самого Нолана». «Так вот почему он не может водить машину», — догадалась Стиви, взяв спицы, оливку и кинув в рот. «В основном. У Нолана есть водительские права, но в прошлом году он столько раз попадал в больницу, пропустив инъекцию инсулина, что права у него отобрали. Чтобы их вернуть, Нолану нужно год провести без экстренных случаев. Да и зрение у него уже нарушено. Это тоже проблема». «Совсем как мой отец. У него диабет?» «Был диабет. Папа умер несколько лет назад от осложнений». «Блин, сочувствую». «Спасибо. Без него фигово». Она сунула остаток пиццы в рот и принялась жевать. Я хотел расспросить, что за осложнение и почему у ее папаши забрали права. Но Стиви спрыгнула с дивана, будто у нее в заднице пружина, и растянула губы в фальшивые невеселые улыбки. «Ну, хватит об этом. Приступим». И она повернулась ко мне задом, раскатывая спортивный коврик. Я смотрел на ее зад, дивясь многогранности ее характера. Тут тебе и сарказм, и резкость, и нежность, и отзывчивость, и, похоже, разбитое сердце, которое она старается скрыть. Старший брат, игрок НХЛ, отец умер, а сама она поселилась в пустующем пентхаусе своего брата по причинам, которые я еще не раскусил. Но кроме разве что того, что это ей бесплатно. «Так, ворчун, показывай, как там дела у тебя в паху?» Ложиться на пол оказалось не самым простым делом, и Стиви пообещала принести завтра свой складной массажный стол. Она начала с того же, что и спортивный врач утром. Проверила, насколько я могу поднять и согнуть ноги, и в каком положении боль из умеренной становится нестерпимой. Вскоре от этих тестов у меня перед глазами замелькали звездочки. Однако, хотя Стиви причиняла мне боль, я про себя радовался ее прикосновением. Проверка амплитуды движений, как и растяжка мышц, казалась адской забавой. Но настоящая веселуха началась, когда Стиви начала пальпировать ляжку вокруг гематомы, проверяя степень напряжения мышц. Она хорошо находила самые плотные места и умело разминала, пока они не становились мягче. Но я терпел из последних сил. От каждого прикосновения будто спицей прокалывала, сами понимаете что. Стиви, сидевшая сбоку на полу, передвинулась, подсунув свою ногу под мою травмированную, чтобы я расслабился и мышцы не выполняли никакой работы. Мягко, кончиками пальцев, она массировала края гематомы, начав от внутренней стороны колена. Несмотря на болезненные ощущения, тело начало реагировать на физический контакт. И это грозило уже иной болью. Я срочно принялся вспоминать бобёнку из «Сияния» и Шарлиз Терон из «Монстра», чтобы разлагающиеся трупы и маньячки-убийцы помешали моему члену реагировать так, как я бы предпочел, чтобы он не реагировал. Но округлая грудь Стиви прижималась к моему бедру, длинные голубые пряди щекотали кожу, и умелые пальцы поднимались все выше. Теряя самообладание, я взмолился. «Перестань, пожалуйста». «Что, так больно?» Стиви приложила ладонь к моей ляжке, отчего эрекция только окрепла. «Да нет, просто слишком много контакта кожа к коже. Это отвлекает. Хоть бы прикрылась, что ли». Я снова стремительно становился засранцем, которым, впрочем, и не переставал быть. «Чего?» Я показал на ее наряд. «Или ты меня нарочно раздразнить решила?» Стиви нахмурилась и сморщила нос. Ей это даже шло, что опять-таки затрудняло мне задачу. Я не могу думать о том, что ей идет. «Ты, блин, бредишь, что ли?» Я замахал на нее рукой. «На тебе только это и это. Ты же полуголая». «Да ты сам в одних трусах». Тут мне нечего было возразить. «А ты явилась без предупреждения». «Так у меня же нет твоего телефона. Как прикажешь предупреждать?» «Да и после моего прихода у тебя была возможность что-нибудь накинуть. И вообще, почему это стало проблемой? Причем тут кто во что одет? И твои болезненные ощущения?» «У меня из-за тебя эрекция», — заорал я. Стиви заморгала и невольно взглянула на мой пах. «Трусы не скрывали, что у меня почти стоит». «При чем тут я?» «Я же чувствую бедрами твои сиськи, твои руки совсем рядом с моим членом. Я не могу это контролировать». «Тогда в следующий раз заранее помоги себе сам, чтобы не выглядеть идиотом». «А я, блин, не пытался. Это как колоть в яйца ржавым ножом для мяса». Стиви фыркнула и воздела руки. «Чего ты от меня-то хочешь? Прекратить массаж? Мне-то что? Это ты без помощи останешься?» Она начала отодвигаться, но я поймал ее за руку. «Подожди, может, футболку наденешь? В прачечной есть пара стиранных. Пожалуйста». Стиви вытаращила глаза. «Ладно, только не срывай на мне злость, если не можешь контролировать свои органы». Через минуту она вернулась в моем худи, оставшемся еще с колледжа. Ситуацию это не спасло. Физического контакта по-прежнему было хоть отбавляй. А тут еще сладкий запах ее духов смешивался с отдушкой моего стирального порошка, создавая чертовски притягательную смесь. «Можешь что-нибудь говорить?» «О чем?» «О чем хочешь. Почему ты переехала в Сиэтл?» «Бывший бойфренд получил здесь работу, и я тоже». Я ничего не понял. «Зачем тебе понадобилось переезжать туда, где работает твой бывший?» «Потому что тогда он еще не был моим бывшим». Ее голос стал тише и жестче. Я пытался уложить услышанное в голове, при том, что половина мозга еле пахала из-за боли в паху, а в другой половине власть захватила упорная мысль: «Как же здорово, что меня щупает красивая девушка, пусть даже исполняя профессиональный долг». «Ты же в Сиэтле всего несколько недель». «Правильно», — подтвердила Стиви с бесстрастным лицом. «Ничего не понимаю». «Мы собирались жить вместе. Он приехал пару месяцев назад, чтобы найти для нас квартиру и выйти на работу. Я прилетела на 2 дня раньше, чем собиралась, чтобы мы вместе отпраздновали мой день рождения. А он, оказывается, уже праздновал». До меня все равно не доходило. «Что значит «уже праздновал»? Напился, что ли?» «Да нет. В свой день рождения я застала его в постели с другой». Ее бывший, несомненно, законченный, клинический, безмозглый идиот. Во придурок. Надо быть каким-то извращенно тупым, чтобы такое устроить. А теперь мне досталось особое удовольствие работать с ним в одной клинике. В груди у меня возникло странное тяжелое чувство, когда я смотрел на лицо Стиви. Губы у нее сомкнулись плотно-плотно. Челюсти сжались, щеки пылали, а подбородок еле заметно мелко дрожал. «Почему же ты не уволишься, не перейдешь куда-нибудь еще?» «Я не собираюсь делать ему такой подарок. Меня в клинику приняли раньше, чем его. Это я, дура, добилась для него собеседования. Поэтому если кому и надо искать новую работу, пусть ищет он. У меня там уже появились подруги, клиника прекрасная. Только он как бельмо на глазу». Большим пальцем она провела по бедру снаружи, где, как я уже успел узнать, находится подвздошно-большеберцовый тракт. Я еле удержал вопль. «Короче, я позвонила брату, и он сказал: живи здесь сколько захочется». «Погоди, так это все случилось в тот вечер, когда ты нарисовалась тут в первый раз?» Стиви тогда выглядела как психованная истеричка. Лицо в пятнах, глаза красные, движения дерганные, вся на нервах. «Угу. В твой день рождения?» «Да». Я приподнялся на локтях. Это было нелегко. Движение отозвалось болью в самых неожиданных местах. «Прости, что вызверился на тебя, как последний хам». «Я же грохотала на весь дом, а ты к тому же думал, что я любовница моего брата. Откуда тебе было знать?» «Если б я знал, если б я не проникся к руку Боумену горячей неприязнью, я бы не стал делать поспешных выводов. Да, Стиви разбудила меня посреди ночи, но не обязательно было выливать на нее ведро дерьма». Она поднялась на ноги. «Пожалуй, на сегодня хватит. Приложи сейчас лед, чтобы после массажа не стало больнее». Я снова схватил ее за запястье. «Эй!» Я попытался встать с пола, но костыли были далеко, и я беспомощно шевелился, как жук на спине. «Прости, я не подумала. Сейчас, секунду». Стиви подала мне костыли и помогла встать. В 2 счета, скатав спортивный коврик, она рванула к выходу, будто у нее задница горела. «Стиви!» Мне хотелось сказать что-нибудь хорошее и правильное. Например, что бывший у нее точно кретин. Такая красивая и энергичная девушка слишком хороша для всякого обманщика. Да и я ее помощи не заслуживаю. Она обернулась, взволнованная, едва удерживая слезы. Блин, хоть бы не расстроить ее окончательно. Я, видите ли, утешать вообще не умею. «Не надо меня утешать, Бишоп». Либо она экстрасенс, либо на моей физиономии была написана паника. Мне очень хотелось сказать что-нибудь хорошее и умное. Стиви взялась за ручку двери. «У меня нет твоего номера телефона». Она низко опустила голову и глянула на меня через плечо. На мгновение на губах мелькнула улыбка. «Завтра в то же время. Надену Муму, а ты штаны и рубашку, чтобы сдерживать порывы». Муму. Просторное гавайское платье-балахон. Я еще долго стоял посреди гостиной, ломая голову. Что можно было сказать, чтобы Стиви не ушла расстроенной? Через полчаса я подсунул ей под дверь листок с моим номером телефона. Кому-то это покажется ерундой, но наклоняться даже на несколько секунд было больно до предела. Через час мне пришло сообщение с незнакомого номера. Лед к ноге приложил? Я тут же набрал ответ. Стиви? Нет, случайный интересант спрашивает насчет твоей ноги. Стиви, Стиви. Ты в порядке? В полном. Твой бывший козел и идиот. Зеленые точки крутились довольно долго, и, наконец, на экране появилось. Лед приложи, Шиппи. Не называй меня этой кличкой. Уже лежу в кровати с ледяным компрессом. Значит, ты все-таки умеешь соблюдать рекомендации. Приятно убедиться. Смотря кто рекомендует. До завтра. Окей. Я долго смотрел на цепочку коротеньких сообщений, гадая, что у ее бывшего вместо мозгов, и как энергичная волевая девушка умудрилась выбрать себе такого бойфренда. На следующий вечер Стиви явилась ровно в 7 и вела себя так, будто не говорила мне решительно ничего о том, как ее кое-кто недавно кинул. Она пришла в необъятном анораке и широченных спортивных шароварах. И вид у нее стал призабавный. Это должно было помочь делу, но не помогло. Меня подмывало расспросить ее о личном, о бывшем бойфренде, об отце, но поднимать такие темы было неловко, поэтому я помалкивал. И началась неделя, полная странных мучений. Ежедневные удвоенные сеансы физиотерапии явно шли мне на пользу. Огромный синяк изменил цвет со зловещего черного на фиолетово-зеленый, с радующими глаз желтенькими участками у краев. Нога по-прежнему выглядела устрашающе, но дело шло на лад, и спортивный реабилитолог не уставал меня хвалить за упорный труд и старание, прилагаемое для скорейшего возвращения в строй. Между тем, заслуга целиком принадлежала Стиви. Если я был в дурном настроении, а я, будем честны, по жизни не в духе, она не церемонилась и с лихвой возвращала мне дерьмо, которым я ее обдавал. Первые дни она приходила в мешковатых одежках, но это ничуть не уменьшало моей физической реакции. Поэтому Стиви, должно быть, повесила анораки в шкаф и вернулась к спортивным шортам и маечкам поверх спортивных бюстгальтеров. А я, если мы не шли в спортзал, предназначенный сугубо для обитателей пентхауса, и вследствие этого практически пустовавший, оставался в привычном виде, в трусах или иногда баскетбольных шортах. Сегодня вечером, когда Стиви вернется с работы, надо будет заказать ужин с доставкой и заняться физиотерапией. Чувствовал я себя хорошо, но завтра мне на осмотр к спортивному врачу, и я хочу быть максимально гибким и подвижным. Можем поработать над растяжкой. Потом Стиви будет массировать мне ногу. А затем я прогрею место травмы и приложу ледяной компресс. Завтра мы собираемся у Алекса. Я не хочу идти, потому что а. терпеть не могу тусовки, и б. придется пропустить сеанс физиотерапии со Стиви. Но через неделю начало сезона, надо как-то корешиться с другими игроками. Раз я пропущу первые игры, по самым оптимистичным прогнозам. В душе все же тлела робкая надежда, что с удвоенной порцией физиотерапии я скоро выйду на лед. В ожидании Стиви я сидел в гостиной, переключая телеканалы. Звук у телека был выключен, чтобы мне слышать лифт. «Додумайте, что хотите». Полчаса назад я и написал, но ответа еще не получил. Звоночек остановившегося на этаже лифта заставил меня встрепенуться. Я схватил костыли и встал, радуясь, насколько легче мне стало это делать за последние дни. Из общего холла донесся стук, но стучали не в мою дверь. Я припал к глазку и успел заметить, как в квартиру Стиви вошел какой-то мужик. Мужик, причем не я. Я ждал, не отлипая от глазка, когда этот тип выйдет от Стиви. «Ты не двигаешься уже полчаса», — вдруг сказал сзади Нолан. Я вздрогнул от неожиданности. «Чего?» «Я трижды прошел мимо, а ты не двинулся. Ты там чем занят?» К Стиви вошел какой-то мужик и до сих пор не вышел. Брови Нолана поползли вверх, а губы растянулись в улыбке, прежде чем он успел вернуть физиономии невозмутимость. «И тебя это парит, потому что...» «Потому что мы договорились на сегодня о физиотерапии, а она не отвечает на мои СМС. Мне завтра спортивному врачу показываться. Нужно наращивать прогресс, чтобы быстрее вернуться на лед. А Стиви бросает меня в подвешенном состоянии. То есть тебя бесит, что у нее есть жизнь, и помимо сеансов лечения, за которые ты ей, кстати, не платишь. Если не считать возмещением твои расхаживания в нижнем белье. Я так привык, Стиви все равно. А помочь она сама вызвалась. Это и ей выгодно. Нолан прислонился к дивану. Дикин запрыгнул на диван, прошелся по спинке и принялся тереться о Нолана. Какая ей может быть выгода от этой келейной договоренности? Она приобретает необходимую практику. «Учится откусывать нос засранцем?» Дикин мяукнул, будто в знак согласия. «Этот кот поддерживает только того, кто чаще дает ему жрать». «Да пошел ты! Я не всегда засранец. Стиви занимается реабилитацией профессионального хоккеиста. Смотрит, что помогает, а что нет. Что эффективнее и какова предельная нагрузка. Это на пользу ее медицинской карьере». Тогда почему она не козырнула наличием брата, играющего в НХЛ, и не пошла работать в клинику, где лечат профессионалов? Потому что ей неприятно куда-то пролезать за счет своего брата. Но она же живет в его квартире. Только потому, что бывший ей изменил. Пока ей просто некуда пойти. Надеюсь, к ней сейчас не он приперся. Я ему шею сверну. Мне все равно, если придется сломать ему нос моими костылями. Я этого ублюдка достану. Я взял мобильный и принялся составлять сообщение Стиви. Но от волнения несколько раз все стирал и начинал заново. Наконец получилось следующее. «Ты готова? Мне зайти?» «Ничего задиристого и без угроз убить. По-моему, неплохо. Вежливо и нейтрально». «Довольно эмоционально для того, кто якобы равнодушен к соседке». «При чем тут? Она нужна мне для лечения». Нолан фыркнул. «Хорошая отмазка, Шиппи». Я не стал отвечать на подначку. На экране телефона забегали точки. Я нахмурился, прочитав ответ Стиви. «Время не потх. Позже напишу». «Время неподходящее, напишу попозже?» «В смысле?» «Значит, она занята и свяжется с тобой, когда освободится?» «А я тебе говорил, не будь девчонкой, затащи девчонку в постель!» Я показал на свои трусы. Сегодня я выбрал пару с надписью «Осторожно, содержимое под давлением». В надежде рассмешить Стиви, хотя это чистая правда. Теперь, когда у меня наступала эрекция, я уже не чувствовал себя так, будто опустил мошонку в кислоту. «Какая постель? Ты рехнулся?» «Ну, язык-то ты не откусил и пальцы не переломал». Нолан покачал головой. «Идиот ты, вот ты кто! Если она к себе кого-то привела, ты сам виноват». И брат попёрся в недра квартиры, громко сетуя, как я бездарно прогаживаю лучшие годы жизни. Я снова припал к глазку. Ждать пришлось долго. Дверь напротив открылась почти в 8 часов. Я рванул свою дверь и шагнул через порог, готовый сделать то, в чем братец настоятельно советовал мне опередить соперников. Заявить на девчонку свои права.